Тут немного. Прочтем. Мечта о счастье. Дверь распахнулась. Кто-то в белом. Крик. Остановка сердца. О, срываю, сбегу. Много ступенек, обрывки мыслей. Конец. Теперь конец. Ну почему? За что? Распростертый Саша. Труп. Дима стоит на табуретке и толчками надавливает на грудь. Закрытый массаж сердца. Леня яростно сжимает дыхательный мешок. Оксана ломает руки, суетятся сестры. Лица бледные, испуганные глаза, отчаяние. Адреналин. Адреналин ввели? Не успели мы. Массаж скорее. Марина, один кубик. Я сам хочу массировать. Наверное, я лучше. Дурак, молчи. Дима делает хорошо. Оксана, что видно? Ничего не вижу из-за массажа помехи. Нет, ничего не сделать. Как можно? Сидел, читал, ученый. Дима, остановись на секунду. Ну что? Тишина, напряжение. Оксана смотрит. Кажется, прошла вечность. Шумно вздыхает. Есть. Редкие сокращения. Массируй дальше. Адреналин. Давай. А вдруг удастся? Еще. Наклейка с раны уже сорвана. Одну секунду. Длинная игла прямо в сердце. Кубик адреналина. Массируй. Минута. Вторая. Молчание. В душе темно. Отчаяние. За что? За что? Не нужно сетовать. Никаких возмездий. Все ясно. Мы дураки. Ограниченные моделирующие возможности. Но мне же от этого не легче. Я же не машина, я живой. А вдруг удастся заглянуть? Дима, остановись. Оксана, смотри. Кто-нибудь щупайте пульс, а ты не прекращай дыхание. Что, не знаешь? Хорошее сокращение. Около 100 в минуту. Пульс есть. Впрочем, это уже не нужно. Видно, как сотрясается грудная клетка. Сердце заработало хорошо. Зрачки. Узкие. Они сразу сузились после массажа. Ух. Этот вздох вырвался у всех. Лица просветлели. Глаза другие. У меня внутри все дрожит, и в то же время по телу медленно расходится какая-то слабость. Вот-вот упаду. Дай сесть. А ты слезай. Что стоишь, как дурак? Это Диме. Он все еще стоит на табуретке, выпрямившись над столом, длинный и нескладный. Саша от меня снова ушел. Лежит какой-то человек, без сознания, чужой. И сам я совершенно пуст. Я знаю, что может случиться дальше, поэтому еще не радуюсь. Рассказывайте. Оксана, неотступно смотреть на экран. Нечего рассказывать. Все было хорошо. Вот картина записей. Несколько раз открывал глаза. Начало восстанавливаться дыхание. Мы были спокойны. Оксана только отключилась, хотела переносить аппарат. Вдруг меня что-то как кольнуло. Я поднял у него веки, зрачки широкие. Заорал! И сразу массаж. Тут все прибежали. Мне бы раньше пойти. Несколько раз собирался. И все не мог поднять свой зад. Рассматриваю записи. Когда мы ушли, пульс был 120. Затем он медленно урежался. И в последний раз записано 85. Это было 20 минут назад. Примерно за 10 минут до остановки. Усталая злость и досада. Противно на всех глядеть. Противно даже ругаться. Ошибки. Снова ошибки.